Пологие склоны холмов были все перекопаны, жирная красная земля сверкала в лучах утреннего солнца. Кое-где поля были уже засеяны, и посевы созрели. Мы видели пушистые кусты, маниоки, ряды маиса, где каждый золотистый початок машет на ветру светлой кисточкой тончайших шелковых нитей. На иных полях работали женщины, обнаженные до пояса, они разрыхляли землю широкими мотыгами с короткой ручкой. У некоторых на спине привязаны были крохотные младенцы, но они, казалось, и не замечали этого привычного груза. Так горбун со временем перестает замечать свой горб. Те, кто постарше, курили длинные черные трубки, и когда они наклонялись, густые клубы серого едкого дыма обдавали им лицо. Самая трудная работа выпала здесь на долю молодых. Они вскидывали неуклюжую тяжелую мотыгу высоко над головой и с размаху вонзали ее в землю. Блестящие от пота, гибкие тела мерно раскачивались в лучах солнца. Всякий раз, когда мотыга входила в красную землю, женщины громко ухали от натуги. Мы шли через поля между женщинами, и они высокими пронзительными голосами окликали нас, шутили, громко хохотали, ни на миг не прекращая работы и не сбиваясь с ритма. Разговор звучал очень странно, так как то и дело прерывался громким уханьем. «Доброе утро, масса! Ух! Куда собраться? Ух! Масса собраться на охоту? Ух! Ведь правда масса? Ух! Масса поймать много добыча? Ух! Масса иметь много силы? Ух! Иди быстро, масса! Ух! Поймать добыча много? Ух! И еще долго, когда мы давно миновали поля и уже взбирались на золотистые склоны холмов, до нас доносились их болтовня, смех и мерные удары мотыг, вгрызающихся в землю. Наконец мы добрались до гребня самой высокой гряды холмов, окружающих Бафут, и тут охотники показали мне место предстоящей охоты. Горная цепь, лиловая, затянутая дымкой, возникла где-то в недостижимой дали. Домочадцы фона заохали, застонали в изумлении и отчаянии. Неужели я заставлю их идти в такую даль? А Джейкоб... Повар напрямик заявил, что он все равно не сможет туда идти. Он, к сожалению, занозил ногу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что никакой занозы у него нет, а просто в башмак попал маленький камешек. Когда это обнаружилось, и камешек из башмака выбросили, повар сильно расстроился и помрачнел. Он тащился позади всех и свирепо бормотал что-то себе под нос. К моему удивлению, расстояние оказалось обманчивым. Не прошло и 3 часов, как мы уже шагали по длинной извилистой долине, в конце которой поднималась стена сверкающего золота и зелени. Это и была наша цель. Пока мы по пояс в высокой траве с трудом взбирались вверх по склону, охотники рассказали мне свой план действий. Я понял, что нам предстоит обойти гладкий выступ горной цепи там, между этим выступом и следующим. Тянется глубокая долина. Одним своим концом она врезается далеко в самое сердце гор. Долину эту обрамляют почти отвесные скалы, а у их подножия среди камней живет Даман. Мы с трудом обогнули огромный острый выступ горы,